Ягуда Ханаси. Первый и второй века нашей эры оказались очень трагическими для еврейского народа. В 66 году в Иудее вспыхнуло стихийное восстание против власти римлян, завершившегося в 70 году взятием Иерусалима, разрушением храма и массовым истреблением населения. Тогда было убито, умерло от голода во время осады и было продано в рабство около миллиона евреев. Спустя несколько десятилетий иудеи вновь восстали и опять потерпели поражение. Вторая война закончилась в 133 году полным разрушением Иерусалима. Эти события положили конец Иерусалимской храмовой общине, созданной Ездрой, и вместе с тем всему древнему иудаизму. Большая часть евреев покинула Палестину и постепенно расселилась по всему миру. В диаспоре возникла иная религиозная организация – синагогальная. Центром иудейских общин отныне стал не Иерусалимский храм, а местная синагога. А поскольку по иудейским законам жертвы Господу могут приноситься только в храме, синагоги были по преимуществу молитвенными домами. Старый иудаизм, строившийся во многом на храмовом богослужении и жертвоприношениях, должен был уступить место новому, отличительной чертой которого было строгое следование множеству ритуальных предписаний, касавшихся всех сторон жизни правоверного иудея. Все эти предписания были собраны к V веку в священной книге иудаистов – Талмуде. Как уже отмечалось, формирование его было длительным и сложным, ибо Талмуд – основной памятник раввинской письменности, содержащий в себе, кроме религиозно-правовых норм еврейства, все созданное еврейскими учеными в области теософии, этики, поэзии, истории, естествознания, математики и медицины, является подлинной энциклопедией еврейского мироощущения и мирообъяснения. Потребность в такой всеобъемлющей книге вытекала из самого духа иудейской религии. В своей окончательной редакции Талмуд распадается на несколько десятков больших и малых трактатов и представляет из себя очень объемное сочинение. Полное печатное издание Талмуда в наши дни занимает обычно 12 до 20 больших томов. Хотя Талмуд не был творением одного автора, все же иудаистская традиция окружает имена некоторых из его создателей особым почтением. Имя Ягуды Ханаси, о котором пойдет речь в этой главе, одно из них. Именно благодаря ему идеи и наработки нескольких поколений законоведов получили завершающую каноническую форму. Известно, что письменное оформление талмудической традиции было начато еще иерусалимскими книжниками, последователями Ездры, а с конца первого века нашей эры после разрушения Иерусалима продолжено танаями, законоучителями, и амараями, толкователями, в талмудических школах, так называемых ешивах, городов Явны, Цепоры и Тевердиады, бывших в то время центрами религиозно-общинного самоуправления евреев Римской империи. В результате их деятельности появилось несколько сборников. Обычно их называли «мишна», «заучиваемое», «повторяемое», служивших своеобразными учебниками для школ закона. Отличительная особенность этих сборников в том, что «мишны» включали в себя не только сами законы, древние и новые, но и их мотивировку, то есть обстановку, в которой они были сформулированы. Описание многочисленных прений ученых и их характеристики, выдающиеся случаи применения законов и тому подобное. В конце II – начале III веков Весь этот разнородный материал был обработан и объединен Иегудой Ханаси. Созданная им Мишна вскоре была признана канонической. Ее появление составило важный промежуточный этап в длительной истории формирования Талмуда. Иегуда Ханаси, Наси значит князь, начальник, седьмой патриарх из рода Гилеля, с 170 года был главой Синедриона и фактическим главой палестинских евреев. Соединяя в себе качество хорошего правителя и ученого, он поддерживал хорошие отношения с римскими властями и успешно отстаивал перед ними интересы своего народа. Сохранилось предание о том, что Иегуда даже находился в дружеских отношениях с одним из римских императоров, вероятно, с императором-философом Марком Аврелием. Обладая значительными родовыми богатствами, он вел княжеский образ жизни, но при этом отличался добротою и щедростью. Значительную часть своих богатств Иегуда употребил на то, чтобы поддерживать несостоятельных учеников. Многие школы вообще содержались на его счет. В народе Иегуда пользовался любовью и уважением, и весть о его смерти в 210 году повергла всех евреев в великое горе. Однако самая важная историческая заслуга Иегуды Ханаси состояла в том, что он при помощи окружавших его ученых собрал и окончательно привел в порядок устные законы, мнения и предания, выработанные в предшествующие века еврейскими вероучителями. Составленная им Мишна включает 63 трактата, объединенных в 6 тематических разделов – Зераим, посевы, аграрное законодательство в 11 трактатах, Моэд, праздники, праздничный ритуал в 12 трактатах, Нашим, жены, брачное законодательство в 7 трактатах, Низикин, повреждения, уголовные законы в 10 трактатах, Кадашим, святыни, порядок богослужения в 11 трактатах, Тигарот, чистоты, ритуальная чистота в 12 трактатах. В совокупности тексты этих разделов охватывают весь еврейский религиозный уклад, детально и тщательно регламентируют всю установочную информацию Танаха, доведя ее до уровня рекомендаций по конкретным ситуациям. Язык Мишны сжат до предела. Сравнивая его с языком дошедших до нас однородных сборников, можно видеть, с какой настойчивостью Иегуда Ханаси исключал всякое лишнее слово и все разумеющееся само собой. Поначалу Мишна была составлена только в качестве руководства для школ и законоведов, но с течением времени она сделалась священной книгой для народа, и на нее стали смотреть как на прямое продолжение Моисеевой Торы. Однако на этом кодификация устных законов не закончилась. В III-V веках в палестинских вавилонских иешивах был составлен третий слой комментариев и толкований, получивших название Гемара – заключение. В относительно упрощенном понимании Гемара – это комментарий к Мишне. Вместе с Мишной Гемара палестинских школ составила Иерусалимский Талмуд, сформированный в IV веке. Однако эта редакция Талмуда не удовлетворила многих знатоков закона, ее переработка продолжалась и в последующие годы. В это время, в связи с быстрой христианизацией Палестины, которая сделалась святой землей христианства, палестинский очаг иудаизма постепенно утрачивал свое значение. Ведущую роль стала играть еврейская община в Месопотамии, существовавшая еще со времен Вавилонского пленения и получившая с III века при сасанитских правителях Ирана внутреннюю автономию. Местными законоведами был составлен Вавилонский Талмуд, включивший Мишну и Иегуду Ханаси и Гемару вавилонских ешив. Большая роль в этом деле приписывается главе сурской школы Аши, который 30 лет собирал и приводил в порядок огромный материал, накопленный его предшественниками. Затем работу продолжали его ученики Авины и Иосе. Завершение ее относится к 500-530 годам. Вавилонский Талмуд всегда пользовался у иудеев большим авторитетом, чем иерусалимский, поскольку он почти в 4 раза объемнее, полнее по содержанию, вразумительнее по языку и тщательнее откомментирован. Талмуд — своеобразная книга. Каждая его глава состоит как бы из двух слитых частей — Галахи и Агады. Галаха включает в себя всю законодательную часть и рассуждения по церковному, гражданскому и уголовному праву. Здесь подробно обсуждаются и дополняются законоположения Мишны, и указывается связь этих законов с Танахом. В общем, содержание Галахи намечено уже в библейском законодательстве, однако Талмуд разработал его до мельчайших подробностей. Так, например, выраженный в общих чертах библейский закон об оставлении для бедного края поля вырастает в целый талмудический трактат, где подробно разбирается и размер края, и место края, и в каких случаях земледелец свободен от оставления края, и как оставляют край два совладельца или арендатора, и когда бедные допускаются к принадлежащему им краю, и кто именно считается бедным. В Агаде, прямо с законом не связанной, главное место занимают нравственные поучения, беседы о различных явлениях жизни и исторические предания. Впоследствии, когда Талмуд стал изучаться в школах и синагогах, всякий мог найти в нем богатейшую пищу для ума. В то время как ученый углублялся в остроумные рассуждения Галахи, средний человек с увлечением читал поучительные рассказы и мудрые изречения Агады. Галаха имеет значение исключительно для евреев и ревностно ими изучается. Агада представляет общий интерес, ибо многое из нее, усвоенное христианством и исламом, стало достоянием цивилизованного человечества. Помимо учения о Боге, творении, откровении, возмездии в загробной жизни Мессии, она содержит огромное количество любопытных афоризмов, пословиц, басен, рассказов, легенд, практических советов и замечаний по всем отраслям наук, а также мистические учения о злых и добрых духах, сведения по астрологии, магии, снотолкованию.